Грейсон колебался, прежде чем отшвырнуть свою покореженную металлическую дубину. Он знал, что никогда не бросит Лори в беде, поэтому отшвырнул дубину так, что она, крякнув, расплющилась о землю. Затем бросился на север, что есть мочи, погоняя своего боевого робота. В 5,5 световых минутах от Трелвана за приборами мостика грузовоза «Индивидуум» сидел Тор. Вражескому майору действительно удалось отправить сообщение на Трелван. Но вот уже истекли 15 минут, и никакой реакции со стороны военного корабля не последовало. Осмелев, Тор начинал верить, что атака на космодром удалась. На борту посадочная партия обнаружила всего лишь 8 человек синдиката драконов, плюс оставшийся экипаж Тора. Солдаты дома Куриты сдались без боя, когда через люк мостика хлынули дюжины вооруженных и безоружных людей. Находясь в численном меньшинстве, опасаясь лазерной драки на корабле, они предпочли выждать и посмотреть, пошлет ли военный корабль силы на их спасение. Сейчас персонал синдиката драконов пребывал внизу, в заперти. Генерал Варный прищурился на главный обзорный экран, наведенный на черноту прыжкового паруса индивидуума. «Откуда ты знаешь, что он подойдет?» «Знаю», — сказал Тор, указав на ряд горящих лампочек. «Но понадобится некоторое время. Это наш друг там, он узнает, что мы здесь?» «Возможно, генерал, но этот парус чертовски трудно увидеть даже на радаре. Им пришлось бы сильно приблизиться, чтобы действительно увидеть, что парус свертывается». Медленно, величаво, километровой ширины диск из черного металла и пластмассы складывался под тягой тросов, управляемых компьютером. А в сердечнике Т-корабля гиперпространственные полевые генераторы пожирали энергию, собранную и запасенную за предшествующие недели лицевой стороной паруса, обращенного к Треллу. Спустя несколько минут, когда энергия аккумулировалась внутри тонкого сердечника, Тор повернулся к Варнию с извиняющейся улыбкой. «Конечно, есть вероятность, что они зарегистрируют наше излучение. Если у них ушки на макушке, то они поймут, что мы готовимся прыгнуть». «Что тогда может случиться?» «Я полагаю, что мы не узнаем этого, пока оно не случится». В бок пылающего страуса Лори что-то сильно врезалось, будто обрушилась гора, швырнув ее на престижные ремни кабины, когда машина опрокинулась на бок. Произошел всплеск, за ним последовал фонтан пара и белого дыма. Вязкая пылающая жидкость растеклась по поверхности воды, но частично погруженный корпус боевого робота быстро остыл. Потрясенная Лори неуклюже подняла страус на ноги. Рядом с ней в дымящейся воде стоял стингер Ерина. «Спасибо», — сказала она ему. Стингер помахал лапой, затем развернулся и побрел к берегу. Подтянулись воздушные скиммеры группы, и нападавшие числом не более 15 или 20 человек отходили назад, оставляя мертвых товарищей, разбросанных по песку. Еще несколько человек стояли на коленях, зажимая уши. Шум в пещере, должно быть, застал их врасплох и дезориентировал. Лори проверила своего робота. Один пулемет вышел из строя, расплавленный или погнутый при падении. Большая часть боеприпасов сгорела на другой стороне ее робота, так что, возможно, взорвавшиеся патроны и повредили пулемет. Осталось всего 3 тепловых погладителя, и это уже более серьезно. Всего лишь с 3 функционирующими теплообменниками страус перегреется после первого же выстрела из лазера, если только он не сможет закончить бой, находясь в озере. Пожалуй, пора отступать. Они могут бросить роботов здесь и пробраться через пещеры на север, сверяясь по картам Грейсона. Поскольку боеприпасы кончаются, то скоро придется отступать, если они не хотят быть истребленными. Но что с Грейсоном? Возможно ли, что он жив? Если так, то почему он так долго не присоединяется к ним? Лори не знала, сумел ли он уничтожить антенну космодрома или же был сам уничтожен прежде, чем что-либо предпринял. Когда они составляли план, то предполагали, что со своей позиции у входа в ущелье Лори сможет видеть космодром и сумеет разглядеть, взорвана ли антенна. Они решили, что Грейсону не стоит объявлять по радио о выполнении задачи из-за конспирации. Но сейчас группу загнали вглубь пещеры, и любой робот или человек, появившийся у входа, привлечет к себе огонь окружающих сил синдиката драконов. Внезапно Лори обнаружила, что ее руки трясутся. Вероятно, замедленная реакция на смерть, дохнувшую на нее. Она старалась успокоить дрожь и радовалась, что никто не видит ее в этот момент. Румаги находился в катере с рацией. Она открыла канал. «Не выдавай себя голосом, Калмар», — сказала она себе. «Сержант Румаги?» «Да, с тобой все в порядке?» «Нормально, Румаги, все хорошо». Дрожь постепенно стихала, она чувствовала себя вялой и слабой. «Какая ситуация с припасами?» «Не очень хорошая. Мы израсходовали последние патроны на солдат, осталось лишь немного зарядов для роботов. Пищи у нас на неделю, не больше. Никакого пристанища, хотя и здесь довольно тепло. Нам определенно понадобится пристанище, если капитан Тор не прорвется. К середине первой ночи будет холодно. Я не знаю, что мы тогда станем делать. Если не сдадимся, то мороз всех нас прикончит». «Может, лучше сдаться прямо сейчас?» – подумала Лори. Она могла видеть, как по дну долины двигаются вражеские машины, готовясь к очередной атаке. Роботы синдиката драконов были сильно потрепаны, но пока лишь один тяжелый гигант безоговорочно выведен из строя. Это обескураживало. Каждое попадание лишь уменьшало силы группы. В лучшем случае эти попадания лишь на время задерживали врага. Лори старательно терла глаза, чтобы не уснуть. Слишком уж их много, чтобы долго отражать атаки. Два сильно поврежденных 20-тонных боевых робота просто не могли продолжать бой. Она измоталась так, как никогда в жизни. С большим усилием Лори заставила себя стиснуть контрольный рычаг и двинуть побитого страуса на несколько шагов вперед. Румаги все еще ждал там. «Нам придется отступать, сержант. Отступать или сдаться прямо сейчас?» Румаги стоял в нерешительности. «А как лейтенант?» «Он погиб, иначе он сейчас был бы здесь». На боевую чистоту ворвался крик, прервавший их разговор. Это был разведчик с биноклем и рацией, выставленный Румаги на гребне. «Они снова идут! Все вместе!» Люди и машины повернулись лицом к равнине еще раз. Лори как-то нашла в себе силы загнать страуса на позицию и опустить машину на корточки. Со дна долины прилетели первые РБД, разорвавшись позади и перед ними, среди скал и утесов с обеих сторон. «Не палите все сразу», – предупредила Лори по общей боевой частоте. Сколько человек ее услышали? «Поберегите припасы, чтобы потом бить наверняка». Затем вражеская армия ринулась наверх по холму с мародером, убившим Гарика во главе. Лори открыла огонь по этой машине. Из кратера в боку мародера повалил дым, а пушка, качавшаяся на спине, была сбита и превращена в пыль. Но он продолжал наступать. В скиммер справа от Лори угодил прямой выстрел из лазерной башни Волкодава. И кассета РБД взлетела на воздух, выбросив пламя и ударную волну, разнесшую транспорт на куски. Двух солдат, притаившихся неподалеку, взрывом бросило вперед. И теперь они лежали в своих окопах с переломанными костями. Остальные солдаты группы удерживали позиции, стреляя из наплечных ракетометов и ручных огнеметов, производивших смертоносный эффект. Три гусеничных транспортера уже полыхали. Их экипажи погибли, а Беркут был сбит из-за покалеченной правой ноги. Но другие наступали, хотя и очень медленно, будто пробираясь навстречу ураганному шквалу. Рев взрывающихся боеголовок сливался с ровным грохотом водопада. Лазерные разряды изуродовали стингера, оторвав внешнюю антенну и куски брони. Люди герцога концентрировали свой огонь на одной машине. Лори знала, что когда стингера подобьют, настанет ее очередь. Стингер поднялся, шатаясь из разбитой боковой панели корпуса, повалил дым. «Ярин, ложись!» Но Стингер наступал. Его водитель не внимал командам Лори. «Может, у него радио испортилось?» – подумала она. «Или он запаниковал?» Затем ее осенила мысль, что он, возможно, решил так встретить свое поражение. Она подумывала об отступлении или капитуляции, но он... Выстрел из ПИ угодил Стингеру в грудь. Время будто замерло. В мозгу Лори плотно запечатлелся образ робота Ярина, падающего с распростертыми руками в воду. Если бы не три уцелевших катера, да горстка людей, пригнувшихся за мелкими траншеями и обугленными валунами, ее страус остался бы сейчас один. Она продолжала стрелять, но мародер все же почти вышел на нее. Расстояние 60 метров, уже 40, уже 20. Как раз, когда атакующие боевые роботы стягивались ко входу в ущелье, по ним полоснула очередь. Вражеские ряды смешались в кучу, когда из зеленоватого неба на них посыпались ракеты, взрывы, следовавшие один за другим и эхом зазвеневшие в стенах ущелья.